Темы. Чтение живописи. Основные имена: Син Саимдан, Ким Хондо, Пён Санбёк, Нам Кеу. Живопись Чосон говорит со зрителем на собственном, образно-символическом языке. Процесс наслаждения произведением заключался не только в получении эстетического удовольствия от созерцания, но и в распознавании сообщения, заложенного автором. Живопись читалась практически так же, как и иероглиф. Элементы, вычленяемые один за другим, как и последовательность черт в иероглифе, раскрывали смысл изображения. Поэтому для понимания значения произведений чисто визуального восприятия недостаточно. Требуется вдумчивое истолкование. А для этого необходимо знание языка живописи, то есть ее образной системы, которая формировалась по трем принципам. Первый. Наделение растений и животных различными качествами. Второй. Обыгрывание амонимии, основанное на созвучии названий изображаемых предметов с названием какого-либо явления. Третий. Использование известных образов из классической литературы и истории. Не все образы имеют символическое значение, но большая часть произведений представляет собой набор символов. Ценители искусства знали их смысл, он часто был общепринятым. Для классической живописи Чосон характерна повторяемость. Были разработаны серии константных образов, устойчивые формулы. Художник воспроизводил не субъективное видение мира, а заранее данную истину. Поэтому его индивидуальность могла проявляться часто лишь в трактовках таких константных величин. Цветы и птицы. Основные имена: Чосок, Сим Саджон, Син Мянён, Чан Сыноп, Хон Сисоп, Ян Кихун. Цветы и птицы — один из главных жанров классической корейской живописи. Изображая цветы, растения, птиц, животных, авторы желали благополучия или выражали свою нравственную позицию. В жанре «цветы и птицы» сложилась образная система, которая формировалась по принципу амонимии. То есть растения наделяли человеческими качествами, подметив их особенности. Этот принцип заключался в следующем. К иероглифу с благопожелательным значением подбирался образ — растение или животное с иероглифом, у которого амонимичное произношение. Например, в изображениях тростника и дикого гуся заключено пожелание долгой и спокойной старости, так как иероглиф со значением «тростник» схож по звучанию с иероглифом «старый», «пожилой», а иероглиф «гусь» по прочтению амонимичен иероглифу «благополучие», «спокойствие». Подобное произведение могли преподнести уважаемому человеку, старшему члену семьи. В изображении перепелки и хризантемы подчеркнуты высокие нравственные качества получателя, так как хризантема — символ ученого мужа. Также в нем заключено пожелание жить благополучно, поскольку произношение иероглифа «перепел» созвучно произношению иероглифа «благополучие», а иероглиф «хризантема» амонимичен иероглифу «жить». Не каждый цветок и птица становились объектом живописи, а только те, которые наделялись особым значением. Главные герои жанра — лотос, пион, тростник, хризантема, бамбук, орхидея, слива, воробьи, сороки, куропатки, перепелки, гуси. Птиц рисовали вместе с растениями, и сложились устойчивые пары, например, перепелка и хризантема, гусь и тростник, бабочка и кошка. Коты. Основные имена: Чонсон, Пён Санбёк, Ким Хондо. В европейской живописи нечасто встретишь изображение кошек, а в Чосон ряд известных художников писали котов. Иероглиф «кот» амонимичен иероглифу «70-летний старик», поэтому коты стали символом долголетия. Котов писали в компании цветов, птиц и растений. Ким Хондо в знаменитой работе «Желтый кот и бабочка» изобразил игривого кота, рассматривающего насекомое рядом с камнем, гвоздикой и фиалкой. Согласно принципу амонимии, Бабочка символизирует 80-летнего старика, гвоздика — юность, фиалка — исполнение задуманного, а камень — постоянство и неизменность. Поэтому произведение содержит пожелание оставаться молодым даже в 70-80-летнем возрасте и осуществить задуманное. Чон Сон написал «Черного кота» в компании кузнечика, чтобы похвалить высокие моральные качества получателя и пожелать ему здоровья и долгих лет жизни. Черный кот — это умудренный конфуцианец, так как черный — цвет мудрости. Чаще остальных изображал котов Пён Санбёк, 18 век. Современники даже дали ему прозвище Пён Куяни — кот. В его свитке «Кошки и воробьи» заключено пожелание долгих лет жизни и успехов на службе, так как воробей был символом получения чиновничьего поста. Также есть мнение, что свиток символизирует семейное счастье. Кошки — семейная пара, а воробьи — это 6 сыновей, которые поступили на государственную службу. Возможно, как раз поэтому воробьи на ветках не спешат улетать от хищников. Можно спросить, почему кот, а не кошка? Примеры изображений собак со щенками в живописи встречаются. Кошек с котятами — нет. В конфуцианском государстве культивировались ученость и старость как главные достоинства ученого мужа, так как на познание принципа Ли уходили годы. Странно предположить, что ученые мужи выбрали бы кошку в качестве символа самих себя в летах. Хотя, конечно, все возможно. 4 благородных растения. Основные имена: Ли Чон, Кан Сихван, Ким Чон Хи, Сим Саджон, Ли Хаын, Чо Хирён. 4 благородных растения — слива, орхидея, хризантема и бамбук — символизировали истинного конфуцианца. Были спутниками интеллектуалов в обычной жизни и главными темами их поэзии и живописи. За какие качества ценили эти растения? Дикая слива распускается раньше остальных растений. Ее аромат сообщает о приходе весны. Она цветет, несмотря на холод, точно так же благородный муж стойко переносит жизненные трудности. Орхидея растет далеко в долинах и не любит суетных мест. Цветы ее прекрасны, аромат тонок, но насыщен. Орхидея символизирует ученого мужа, который не заявляет о себе сам. За него говорят высокая нравственность и поступки. Хризантема не боится холода и расцветает осенью, позже остальных цветов. Ее ценили за выносливость и аромат. Он, проникая глубоко в душу, помогает обрести духовную чистоту и вдохновляет на создание прекрасных стихотворений. Бамбук — вечно зеленое растение, и зимой, когда другие растения сбрасывают листву, сохраняет цвет. Ствол и листья бамбука прямые, а ствол, если и раскалывается, то на ровные части. За эти особенности его называли мудрейшим из мудрейших и сравнивали с истинным благородным мужем и верноподданным, который не поступится принципами даже в смутные времена. 4 благородных растения изображали вместе или по отдельности на ширмах, свитках и альбомных листах. Они появляются в произведениях жанров «Цветы и птицы», «Горы и воды», в буддийской и народной живописи. Это был важный сюжет в росписи фарфора. 4 благородных растения занимали первое место в официальной иерархии жанров, принятой в придворной академии живописи Тэхвасо. Портреты. Основные имена: Ли Мёнги, Чхэ Ёнсин, неизвестные придворные художники. За 5 веков существования государства Чосон было создано множество портретов. Художники писали правителей, выдающихся чиновников и конфуцианцев на вертикальных свитках большого размера в полный рост или по пояс. На портретах чиновников мужчины изображались сидящими в кресле в официальном облачении, которое носили на службе и при дворе. Портреты создавали по указанию правителя, и только лучшие чиновники удостаивались такой чести. Портреты правителей отличались тем, что их герои были облачены в иное одеяние и сидели на троне. Интеллектуалов писали в полный рост или по пояс, сидящими в кресле или на полу, реже стоящими. Конфуцианцев изображали в повседневном наряде ученого. халате симве, часто белого или голубоватого цвета, и головном уборе кванмо. В портретах раскрывается задача, которую ставили перед собой конфуцианцы — соответствовать идеалу преданного чиновника, отвечающего за порядок в стране. Лица героев здесь спокойные и уверенные. Портреты использовали для укрепления чувства чиновничьего долга и создания образа идеального конфуцианца. Они не были предназначены для получения эстетического удовольствия. Также портреты выполняли важную роль в ритуале культа предков. Изображения выдающихся конфуцианских учителей хранили в совонах. Женские портреты в Чосон практически не создавали, так как женщин благородного происхождения не полагалось видеть посторонним мужчинам. То, что в тот период не были распространены портреты женщин и детей, включая наследных принцев, также связано с тем, что правящая элита возвеличивала старость и конфуцианскую ученость. Жанровая живопись. Основные имена. Юн Тусо, Ким Хондо, Син Юнбок, Ким Тексин. Жанровая живопись эпохи Чосон — это сцены из жизни крестьян и представителей привилегированного сословия. Ее пионером считается художник-интеллектуал Юн Тусо. До него быт не привлекал внимания художников. Расцвет жанровой живописи произошел в XVIII веке, что связывают с распространением движения за реальные знания, сирхак, а также с влиянием китайской живописи. Бытовые сценки писали как профессиональные художники, так и художники-интеллектуалы. Главными мастерами жанра считаются Ким Хондо, Син Юнбок и Ким Тексин. Все трое были профессиональными художниками. Ким Хондо, крупнейший мастер второй половины XVIII века, помимо произведений в других жанрах, создавал ширмы и альбомы со сценами из жизни простых людей и представителей привилегированного сословия. В приписываемом его кисти знаменитом альбоме жанровой живописи Танвона собраны 30 сценок из жизни крестьян и ремесленников, созданные с использованием туши и добавлением красок. Син Юнбок, будучи придворным художником, творил в разных жанрах, но его пристрастием стало изображение досуга аристократов. Он писал, как богатые мужчины в компании кисен, куртизанок, приятно проводят время. Часть сценок относится к категории чхунхва — весенние картинки. Откровенно представляют любовные свидания мужчин и женщин. Ким Тексин изображал быт крестьян и ремесленников, а также досуг представителей привилегированного сословия. Специалисты продолжают искать ответ на вопрос о том, почему Син Юнбок писал кисен. Есть мнение, что художник высмеивал представителей привилегированного сословия на словах, прославляющих нравственность и ученость, при этом проводящих время праздно в компании прекрасных девушек. Также, поскольку художник писал куртизанок не только за работой, но и в частной обстановке, есть мнение, что Син Юнбок был связующим звеном между кисен и их клиентами. Книжные полки. Основные имена. Ли Хёнок, Ли Тхэккюн, Ли Ыннок. Неизвестные народные и придворные художники. Ширмы Чхэкадо с изображением книг, письменных принадлежностей и предметов декора получили широкое распространение со времен правления Вана Чонджо. Просвещенный государь ценил ученость. Не имея возможности находиться среди книг постоянно, он ставил в помещениях дворца ширмы с изображением книжных полок. Чхэкадо стали популярны у привилегированного сословия и разбогатевшего населения. В соответствии с их предпочтениями на ширмах, помимо книг, начали изображать предметы роскоши — керамику, диковинные вещицы и антиквариат. Чхэкадо превратились в символ благосостояния и статуса. Помимо предметов роскоши, на них писали растения и фрукты с благопожелательным значением. Среди основных предметов, встречавшихся на ширмах Чхэкадо, выделим следующее. Первое. Книги. Символ учености, средство для успешной сдачи экзамена на получение должности. Второе. Дорогая китайская керамика. Третье. Арбузы, огурцы, гранаты и другие растения с большим количеством семян — символы богатого потомства. Четвертое. пионы — символ благополучия. Пятое. Перья хвоста павлина — коралл, надежда на получение высокой должности. Шестое. Канцелярские принадлежности. Тушечница, кисти, бумага, подставки для кистей, печати. Друзья ученого мужа. Седьмое. Предметы роскоши. Китайские бронзовые курильницы, европейские часы и прочие подобные вещи. Увлечение подчиненных предметами роскоши вызывало критику Вана Чоньжо. Тем не менее, элита и разбогатевшие торговцы тратили огромные средства на свитки, книги, фарфор, ввозимые из Китая. Для хранения частных коллекций строились целые павильоны. Распространено мнение, что те, кто не мог позволить себе такие дорогие предметы, покупали ширмы Чхэкадо. Народная живопись. Основные имена. Неизвестные народные художники. В народной живописи Минхва заключен благопожелательный смысл. Отражены мечтания, желания и надежды людей. Изображения, выполненные на бумаге, приклеивали на стены, ворота, чтобы украсить дом, привлечь удачу и отогнать злых духов. В преддверии Нового года на воротах вывешивали изображение сороки с тигром, уповая, что сорока принесет радостные новости, а тигр защитит дом от злых духов. В комнате молодоженов ставили ширмы с изображением уток-мандаринок и лотосов, желая счастья и богатого потомства. Надеясь обрести богатство и почет, интерьеры украшали ширмами с пионами. Изображения воина Чхойона или 12 зверей-стражников должны были защищать дом от нечисти. Имена авторов Минхва неизвестны, поскольку не было принято подписывать работы. Люди относились к такой живописи не как к искусству, а как к части быта. Функция картины и ожидаемая польза часто считались более важными, чем качество работы. Сюжеты Минхва перекликаются с сюжетами придворной живописи, которую создавали для украшения дворцовых помещений и наполнения жилого пространства положительной энергией. В Республике Кореи Минхва до 1980-х находилась за пределами научных интересов исследователей. Переоценка ее значимости произошла в 1990-2000-е годы. Сегодня Минхва — часть культурного кода Республики Кореи. Считается, что она отражает сознание древних корейцев в присущем только ей стиле. Народную живопись используют в дизайне городов, общественных учреждений, ресторанов и прочего. Горы и воды. Основные имена. Ан Кён. Ли Чин. Ким Мёнгук. Ли Инмун. Чон Сон. Ким Чон Хи. Горы и воды. Сансухва. Стали главным жанром корейской живописи с начала правления династии Ли, когда неоконфуцианство было выбрано в качестве государственной идеологии. Неоконфуцианские мыслители настаивали на том, что только через постижение природы, через созерцание человек способен постичь небесный принцип Ли. На протяжении 5 веков ученые мужи считали, что есть горы и воды, удаленный от пыльного мира людей край, где все существует согласно принципу Ли, и мир людей. Они верили, что тот, кто любит горы и воды, не ограничен мирским и является носителем высшей добродетели. Такое понимание природы стимулировало развитие пейзажной живописи в эпоху Чосон. Художники рисовали не просто виды природы, а горы и воды, край, где возможно познать принцип небес. Сансухва — это визуализация представлений конфуцианцев об идеальном миропорядке и правильном существовании человека. Считалось, что живопись способна заменять реальные горы и воды. Она выполняла компенсаторную функцию. Созерцая произведения, интеллектуалы самосовершенствовались. Горы и воды писали как придворные художники, так и художники-интеллектуалы. Для изображения природы, в первую очередь гор, скал и холмов, был разработан ряд моделирующих штрихов цунь. Художники Чосон в основном пользовались штрихами, заимствованными из китайской живописи, но некоторые, например, Чон Сон и Ким Чон Хи, создавали собственные. Горы и воды подлинного вида. Основные имена: Чон Сон, Кан Сихван, Кан Хион, Ким Хондо, Чхве Пук. Пейзажная живопись подлинного вида Чингён Сон Сухва сформировалась в начале XVIII века в творчестве Чон Сона. Основная ее особенность состоит в том, что объектом изображения в ней выступает природа Корейского полуострова. До Чон Сона художники писали преимущественно вымышленные виды в стиле китайских пейзажей, а образы родной природы, которые также стилизовали под китайские, создавали реже. Чон Сон посвятил большую часть своего творчества изображению корейских ландшафтов. Чтобы передать их красоту, художник объединил существовавшую до него традицию пейзажа с художественными приемами китайской южной школы и в результате разработал особый изобразительный язык. Чон Сон писал виды Сеула и его окрестностей, а также живописные ландшафты Корейского полуострова. Но основная часть его пейзажей подлинного вида — это изображение гор Кымгансан, алмазных гор. Чингён Сон Сухва — явление неоднородное. Чон Сон и его последователи придавали значение личному опыту автора, то есть испытанным чувствам. В задачу художника входило создание реалистичного изображения, однако в пейзаже требовалось не копировать вид ландшафта, а выражать его суть, воспроизводя его главные особенности. Кан Сихван и его ученики, наоборот, считали, что в пейзажах необходимо достоверно передавать внешний вид ландшафтов и избегать эмоциональности. Современные исследователи называют Чингён Сон Сухва национальной, подлинно корейской живописью. Вопрос становления Чингён Сон Сухва остается предметом дискуссии. Продолжаются споры о том, в какой мере появление подлинных видов определяется логикой развития корейского культурного сознания, историческими обстоятельствами или влиянием китайской культуры. Рыбалка. Основные имена: Ли Кёнюн, Юн Инголь, Ли Чон. Рыбак — один из самых популярных героев живописи и поэзии эпохи Чосон. Герои изображали в лодке с рыболовными снастями или на берегу с удочкой в руках. Встречаются работы без человеческих фигур, но с рыбацкими лодками у берега. Герой часто одет в халат топхо, который указывает на то, что он не простой рыбак, а уединившийся интеллектуал. Он не поглощен рыбалкой, а погружен в размышления, созерцает прекрасные пейзажи или предается сну. Прототипом рыбака был Дзян Цзыя, военный советник джоуского Вэн Вана, учитель наследника, сделавший выбор в пользу рыбалки и свободной жизни вдали от дворца. Дзян Цзыя был идеалом преданного подданного, служившего на благо правителей страны, и завоевал уважение конфуцианцев своим решением отказаться от почестей и уединиться. Часто в поэзии и живописи Чосон использовался также образ рыбака из поэмы «Тао Юаннина», нашедшего персиковый источник. Рыбак представлялся носителем истины, поскольку он живет согласно законам вечного мира, не стремится преуспеть в обществе и свободен от воли правителей. Рыбака наделяли способностью отличать правду от лжи. О желании стать рыбаком писали выдающиеся государственные деятели, ученые и философы. О вольной жизни рыбаков мечтали и члены королевской семьи. Представляя себя рыбаками, они наслаждались идеей духовной свободы. Стремление оставить мирское и посвятить себя рыбной ловле, кроме прочего, могло служить способом показать окружающим свои высокие нравственные качества. Прогулка на ослике. Основные имена: Хам Юндок, Ли Кёнюн, Ким Мёнгук, Сим Саджон. Интеллектуал на ослике — это еще один популярный герой живописи Чосон. Сцены прогулки на ослике писали на протяжении веков, начиная с эпохи Корё. Прообразами такого героя служили китайские поэты Мэн Хаожань и Пан Юэ. Мэн Хаожань, сдав государственный экзамен на получение должности в возрасте 39 лет, решил отказаться от службы и выбрал свободный образ жизни. Такой выбор означал, что Мэн Хаожан не привязан к мирскому и прежде всего заботится о своей чести. Ранней весной он любил искать в заснеженном лесу вестники весны, первые цветы сливы, одного из четырех благородных растений. Он писал, что самое яркое вдохновение к нему пришло, когда он проезжал верхом на ослике по мостику в снежный день. Катаясь на ослике в горах, Мэн Хаожань воспевал уединение в поэзии. А Пан Юэ любил ездить на ослике спиной вперед. Так было удобнее наслаждаться природой и писать стихи. Мэн Хаожань и Пан Юэ, которые восхваляли неспешный образ жизни, катаясь на ослике, служили для интеллектуалов примером правильного существования. Ослики были основным транспортным средством в Старой Корее. Выносливые, они лучше лошадей справлялись с подъемом в горы. Также значительно более дешевые, чем лошади, ослики символизировали скромность, важное качество для конфуцианца. Героев, едущих верхом на ослах, восхваляли как пример того, кто демонстрирует правильное поведение, непривязанность к мирским благам и самосовершенствование. Уединение. Основные имена. Ли Хэнхё, Ли Кёнюн, Ким Мёнгук, Ли Инсан. В жизни интеллектуалов Чосон присутствовал внутренний конфликт, который сводился к необходимости выбора между существованием в обществе и уединением вдали от суеты. Был сформирован идеал постоянно самосовершенствующегося ученого мужа, верного подданного, занимающегося делами государства на благо правителя и народа. Чувство долга и ответственности за происходящее в государстве соседствовало с идеями о вреде активной деятельности и о том, что нельзя служить недостойному правителю. Из-за этого среди людей распространялось желание уединиться глубоко в горах, чтобы жить в гармонии с природой вдали от мирской пыли. Мир гор и вод представлялся постоянным, неизменным, а мир людей — непрочным, так как ненадежна жизнь средь распри и тревог. В живописи и поэзии описывались два типа героев. Интеллектуалы, отказавшиеся от мирской жизни в пользу свободы и неспешно существующие в гармонии с прекрасной природой, и те, кто в уединении ждет благоприятного времени для выхода на службу, когда позовет к себе достойный правитель. Изображения уединившихся интеллектуалов служили средством успокоения и духовной отдушины для чиновников, трудившихся во славу государства, а также способом восхваления правильного поведения. Конфуций завещал: «В царство, где неспокойно, не входите. В царстве, охваченном смутой, не живите. Когда в поднебесный порядок, будьте на виду. Если нет порядка, скройтесь». Невозможность уединиться физически компенсировали поэзия и живопись, восхвалявшие жизнь интеллектуала, оставившего суетный мир людей. 10 символов долголетия. Основные имена. Неизвестные художники, керамисты, ремесленники, вышивальщицы. В Чосон люди окружали себя предметами с изображением 10 символов долголетия и процветания. Сипчансен — луны, солнца, гор, воды, бамбука, сосны, черепахи, журавля, оленя и полочхо — гриба бессмертия. Они появлялись как вместе, так и по отдельности. В домах ставили ширмы с изображением символов долголетия. Женщины вышивали сипчансен на подушках, кошельках, футлярах для хранения принадлежностей. Мастера украшали ими мебель, ювелирные изделия, фарфор. Правитель на Новый год дарил придворным чиновникам изделия с изображением сипчансен. Солнце и луна — небесные светила, появляющиеся неизменно каждый день. Горы и вода также символизируют постоянство. Сосна и бамбук — вечно зеленые растения, которые побеждают холод и справляются с трудностями. Черепаха славится долголетием, а журавль — птица бессмертных. Символ просветленных. Гриб бессмертия был известен своими целебными свойствами. Он использовался в медицине и символизировал долголетие. Олень по принципу амонимии обозначал счастье, а благодаря способности сбрасывать рога, он также стал символом долголетия и нового начала. Жилые помещения были заполнены предметами с изображением Сипчансен. Так люди словно заклинали пространство и ограждали себя и близких от невзгод. Этот сюжет сформировался в эпоху Корё, а массовое распространение получил в XVIII-XIX веках. Для двора и знати создавали роскошные 8-10-створчатые ширмы, фарфоровые изделия с изображением Сипчансен. Сюжеты и композиции в оформлении дорогих предметов перекликаются с керамикой и живописью для широкого населения. Пионы. Основные имена. Неизвестные народные и придворные художники. Пион — король цветов, символ процветания. Ширмы с изображением пионов, мурандо, ставили в помещениях, где находился правитель, желая ему благополучия. Во дворце такие ширмы использовали во время свадебных церемоний и похоронных ритуалов. За портретами усопших правителей в храме предков Чонмё ставили ширмы с буйно цветущими пионами. Пионы писали не срезанные, а растущие кустами рядом с камнями причудливой формы, символами долголетия и неизменности. Высшая знать брала во дворце ширмы с пионами для проведения свадеб. И постепенно они стали обязательным атрибутом свадебных церемоний, вне зависимости от положения человека и его дохода. В деревнях могли пользоваться одной ширмой, передавая ее из дома в дом, где нужно было провести церемонию бракосочетания. Для дворцовых нужд придворные художники создавали сотни ширм в едином стиле. В одном только дворцовом музее сегодня хранится больше 20 ширм мурандо. Сохранилось много ширм с пионами кисти народных художников. Имена мастеров неизвестны, так как труд придворных художников приравнивался к ремеслу, а народные художники не подписывали произведения, поскольку их работы выполняли больше утилитарную функцию и сами по себе не считались чем-то ценным. Уровень исполнения ширм с пионами народных и придворных художников различается, как и пигменты. Для дворцовых ширм использовались дорогие пигменты, поэтому они сохраняют яркость красок, тогда как народные сильно выцвели. Но все в одинаковой мере воплощают надежды людей на процветание и благополучие. Иероглифы. Основные имена. Неизвестные народные и придворные художники. В XVIII веке для поддержания норм конфуцианского поведения и уровня нравственности подданных для двора создавали ширмы мунджадо с изображением 8 иероглифов, обозначающих главные конфуцианские добродетели: сыновью почтительность, любовь между братьями, преданность, веру, этикет, честность, правильность, достоинство и скромность. На каждой ширме было по одному иероглифу. Иероглифы наносили черной тушью. Могли добавлять растительные и цветочные узоры и вписывать в иероглифы иллюстрации истории про известных китайских носителей той или иной добродетели. В народной живописи сопроводительная символика упростилась, и в иероглифы вписывали не целую историю, а изображение птиц, растений, рыб и животных с символикой, связанной с тем или иным героем. Например, иероглиф «хё» — «сыновья почтительность» — оплетали изображениями карпа, ростков бамбука, веера. Карп связан с историей о том, как Ван Сян ради мачехи поймал карпа, растопив лед теплом своего тела. Ростки бамбука с историей о том, как Мэн Цзян посреди зимы слезами вырастил бамбук для пожилой матери, а веер напоминал о том, как Хуан Сян без устали обмахивал в жару родителей. Ширмы служили наставлением для придворных чиновников, а в народе использовались для воспитания детей и выступали символами счастья. В каждом районе Кореи мунджадо могли принимать свой вид. Особенно выделяются оригинальностью добавочных сюжетов примеры с острова Чеджуда. Народные художники там, помимо или вместо широко распространенных, использовали местные символы, которые не были известны в остальной Корее. 10 царей. Основные имена. Буддийские монахи-художники. Придворные художники. В Корее распространилось представление о 10 судилищах ада, каждым из которых правит свой царь. Сцены ада писали для буддийских храмов как напоминание о том, какая кара ждет грешников. Композиционно все произведения схожи. В центре верхней части крупно изображали царя в высоком головном уборе, сидящего за столом в окружении помощников, чиновников со свитками и табличками в руках, женщин с флагами, тюремщиков, мальчиков-служек с подношениями. В нижней части вершится суд и страшная расправа. Чиновники записывают грехи, палачи приводят наказание в исполнение, а Кшитигарбха спускается в ад, чтобы помочь страдающим душам. Изображения царей различаются наказаниями. По ним легче понять, какой из 10 кругов ада представлен. В первом круге грешников укладывают на доски и вбивают в их тело гвозди. Во втором привязывают к столбу и вспарывают живот. В третьем вытягивают и растягивают язык так, чтобы по нему мог пройти бык. В четвертом грешников варят в кипятке. В пятом толкут в ступе. В шестом бросают в лес из острых ножей. В седьмом режут пилой. В восьмом подвешивают на столб с шипами. В девятом морозят в ледяной комнате. В десятом крутят колесо сансары и решают дальнейшую судьбу человека. Концепция 10 судилищ ада получила широкое распространение в эпоху Чосон. Изображения царей помещали в буддийских храмах слева или справа от главного алтаря. Сохранились произведения преимущественно 18-19 веков. Они и сегодня продолжают выполнять свою функцию. Тигры. Основные имена. Ким Хондо, Чон Хэнне. Неизвестные народные и придворные художники. На территории Корейского полуострова обитало настолько много тигров, что существовали специальные отряды, которые охраняли от них поселение. Страшный хищник одновременно наводил на людей ужас и вселял надежду на защиту от злых духов. Он входил в четверку духов-защитников сторон света, сасин. Вера в его силу сохранялась веками. Из частей туши готовили лекарства и амулеты. Паланкин с невестой накрывали покрывалом с узором в виде тигриной шкуры. Из когтей хищника делали подвески. На одеяниях военных чиновников вышивали пару тигров как символ храбрости. Придворные, а после и народные художники писали на ширмах сцены охоты на тигров. Правитель дарил тигриную шкуру чиновникам в знак высшего признания их заслуг. Поэтому на портретах чиновники часто сидят в креслах, накрытых тигриной шкурой. Также писали большие ширмы со шкурой тигра. На Новый год с надеждой на защиту от злых духов на ворота дворцов, резиденции аристократов и домов обычных людей приклеивали изображение тигра с сорокой под сосной. Сюжет сформировался в Китае. Там вместе с сорокой писали леопардов, а в Корее леопард превратился в тигра, но иногда на спине зверя вместо полосок рисовали пятна. В народной живописи встречаются изображения тигра с соколом. Это символ защиты от болезней и бед. Тигр — герой корейских сказок и мифов. В народной живописи тигры изображали в юмористической манере, с глазами на выкате и глуповатым выражением лица, но также с острыми клыками и когтями. Страх перед настоящим животным придал ему гротескный вид. В более натуралистичной манере тигров писали придворные художники. Так, большие свитки Ким Хондо с тиграми наводили ужас на зрителей своей реалистичностью. Бессмертные. Основные имена. Ким Мёнгук, Ким Хондо, Чан Сыноп, народные художники. В 18-19 веках при дворе среди знати и простого населения пользовались популярностью ширмы и свитки с изображением даосских бессмертных. Святых писали вместе и по отдельности, с животными, птицами, мифическими существами, оленем, львом, драконом, журавлем, черепахой, фениксом, тигром, фантастическими животными Цилинь и Хэтхэ и другими. Герои могли играть в шашки, пить чай и вино, играть на музыкальных инструментах. Популярный сюжет — шествие восьми бессмертных на день рождения богини Сиванму. Различают бессмертных по внешним признакам и атрибутам. Джун Ли Цуань, главный из восьми, держит в руках персик или веер в виде листа бананового дерева. Джан Голао, старец, мастер даосской магии, едет на ослике спиной вперед. Его атрибут — бамбуковые трещотки. У мастера боевых искусств Люй Дуньбиня за спиной меч. Цао Го Цзю в одеянии чиновника держит в руках нефритовую табличку, от прикосновения которой оживают мертвые. Хромой врачеватель Ли Тигуай ходит в лохмотьях с бутылью в форме тыквы-горлянки и с железным посохом. Хань Сян Цзы играет на волшебной флейте. Покровительница садоводов Лань Цайхэ держит корзинку с цветами, а покровительница домашнего очага Хэ Сяньгу — цветок лотоса. Такие многофигурные композиции оформляли в виде ширм. Люди надеялись на покровительство бессмертных. Их изображения сулили процветание, здоровье, красоту и долголетие. Писали бессмертных преимущественно придворные художники и народные мастера, реже — интеллектуалы. Одно из самых известных изображений восьми бессмертных принадлежит кисти Ким Хон До. На ширме вместе с бессмертными запечатлены Лао Цзы и служки с атрибутами. Драконы. Основные имена. Неизвестные придворные и народные художники. Дракон — мифическое существо с длинным телом, покрытым чешуей, как у змеи, четырьмя лапами и когтистыми пальцами. На голове у дракона растут рога, как у оленя. У него большие глаза, длинные усы, как у сама, и клыки, как у хищника. Драконы летают, плавают под водой, а также обладают властью над стихиями. Люди верили в силу драконов и в то, что они способны управлять дождем, поэтому связывали с ними надежды на хороший урожай и защиту от пожаров. Считалось, что драконы откладывают яйца в колодцах, и у того, кто сварит в воде из такого колодца рис, весь год будет урожайный. Драконов изображали летящими среди облаков, часто с чинтанами в зубах или в лапе. Дракон — символ правителей, способных защищать государство от бед и повелевать стихией воды. Правители носили одежду дракона, сидели на драконьем троне. Вещи, которыми они пользовались, украшали изображениями дракона. Драконов вырезали из дерева, камня, их фигуры появлялись на ширмах, свитках, фарфоровых вазах и прочих предметах. В тронных залах в центре потолка крепили двух деревянных драконов, покрытых золотой краской. Расписанные яркими красками деревянные фигуры драконов помещали под потолком в буддийских храмах. В народе верили, что драконы приносят удачу и процветание, поэтому они были важным сюжетом народной живописи. Люди верили в существование драконов и в их способность защищать и даровать процветание. Эти существа были популярным сюжетом народной живописи. Их писали летящими в облаках. До XVIII века фарфором с изображением дракона было запрещено пользоваться за пределами дворца. Поэтому на таких изделиях писали фигуры существ, похожих на драконов, с вытянутым телом и чешуей. Лотос. Основные имена. Кан Сихван, Син Мёнён, неизвестные народные художники. Лотос — одно из самых насыщенных символами растений. Заслужил особое расположение благодаря не только своей красоте, но и тому, что, хотя растет в мутной воде, распускается нежным цветком. За такое качество он стал символом конфуцианца, который сохраняет нравственную чистоту в пыльном мире людей. Конфуцианцы окружали себя лотосами, в садах выкапывали пруды, чтобы следить за их цветением. Художники-интеллектуалы писали лотосы для прославления нравственных добродетелей. Профессиональные художники создавали большие ширмы с изображением лотосовых прудов и карпов, символов конфуцианских ценностей и достижения высоких целей. Также ширмы ставили в домах в летнее время года, чтобы, глядя на них, спасаться от жары. В буддизме лотос символизирует перерождение. В буддийской живописи Будда и бодхисаттвы восседают и стоят на лотосовых тронах. Лотосами расписывали одеяния героев буддийского пантеона. Лотосы держат в руках бодхисаттвы. нимб Будды изображали в виде распустившегося цветка лотоса. В народе лотос стал символом богатого потомства и продолжения рода, так как во время цветения вырастает коробочка с семенами, и иероглиф «лотос» по произношению созвучен с иероглифом «продолжать». Лотосы вышивали на нарядах невест, домашних принадлежностях. Из перламутра на мебели в технике инкрустации мастера выкладывали изображение лотосового пруда. Лотос — важный мотив корейского искусства. Самые ранние изображения лотоса сохранились в гробницах Кагурё. В эпоху трех государств, объединенного Силла, Корё и Чосон, лотосами украшали изделия декоративно-прикладного искусства — курильницы, керамику и предметы мебели. Лотос — важный элемент буддийской живописи. С распространением конфуцианства символическое наполнение лотоса расширилось. Добавились благопожелательные значения. Документальная живопись. Основные имена. Хан Сигак, Ким Хондо, Пён Пак. При дворе в эпоху Чосон ежедневно фиксировали события в текстах и живописи Кирокхва. Придворные художники документировали церемонии, пиры и процессии из сотен человек. Дворцовые постройки не предполагали проведение больших церемоний внутри помещений, так что церемонии проходили во дворе перед тронным павильоном или другими важными строениями дворцов. Художники, словно наблюдая с высоты птичьего полета, фиксировали расположение чиновников, слуг, танцовщиц и музыкантов. Правителя не изображали. На его присутствие указывала ширма с нарисованными луной, солнцем и пятью вершинами. Такие ставили за троном Вана. Фигуры людей были мелкие, так как цель документальной живописи не отобразить внешность отдельного героя, а передать общий вид события. Документальная живопись, за редким исключением, соответствовала разработанным канонам, и от художников требовалось знание этих правил. Произведений создавалось много, сохранились примеры 17-го, начала 20 века. Сегодня это важный источник информации о придворной жизни эпохи Чосон. Помимо придворных церемоний, художники фиксировали другие события государственной важности. Проведение экзаменов на получение должности, собрание чиновников, пиры для чиновников, которым исполнилось 70 лет. К документальной живописи относятся и батальные сцены о событиях Инджинской войны. Местный колорит. Основные имена. Ким Ынхо, Ким Кичхан, Ким Чунхён, Ли Ёниль, О Чихо, Ли Инсон. 1920-1940-е годы корейских художников занимал вопрос о том, как выразить хянт хосек, местный колорит, то есть как создавать оригинальные произведения, свободные от подражания японской и западной живописи и раскрывающие особенности Кореи. Страна в это время была частью Японской империи, и вопрос сохранения национальной культуры возрастал по мере того, как ужесточалась политика ассимилирования корейцев. Поиски местного колорита развернулись в контексте выставки искусства Чосон «Чосон Мисуль Чоламхе», которую японское правительство проводило ежегодно с 1922 года. Жюри выставки отдавало предпочтение произведениям, фиксирующим этнографические особенности и изображавшим сельские виды. Воссоздание местного колорита было основным критерием отбора. Большинство работ на выставке представляли отличительные черты корейских традиций, быта и виды сельской местности. Произведение характеризовало отсутствие действия, порыва. Герои работ, по большей части женщины и дети, за редким исключением безмолвны, пассивны, а пейзажи безлюдны и спокойны. Часть художников отказывалась создавать работы, соответствующие вкусу японцев, но тоже искала способы выразить корейский колорит, найти новый язык корейского искусства. Ким Чонтхэ и О Чихо считали, что местное можно передать цветовой палитрой, присущей корейской природе. Ким Чунхён, На Хисок и другие выражали хянт хосек, вводя в живопись особенности корейского быта и культуры. Поиски Хьянтхосек продолжились во второй половине XX века в условиях ускоренной индустриализации, влияния западной культуры, а затем глобализации. Вопрос самобытности стал особенно острым, когда корейские художники начали выезжать на Запад и впитывать идеи постмодернизма. Звучали опасения, что мировое искусство поглотит южнокорейский художественный микромир. Однако сегодня Республика Корея — один из лидеров мирового современного искусства. Разделение. Основные имена. Ли Сихён, Ли Йонбек, Со Йонсон, Хам Кёна, Чон Тон Сок, Но Сунтхэк. Послевоенное поколение художников фиксировало трагедию Корейской войны. Но тема разделения Корейского полуострова в связи с существовавшим политическим режимом и ограничением свободы самовыражения в искусстве открыто не затрагивалась. В 1980-х годах художники направления Минджун Мисуль писали работы о трагедии разделения и выражали надежду на возможное объединение двух стран. В 1990-2010-е годы было создано немало произведений, посвященных разделению. Эту тему нельзя назвать заглавной в южнокорейском искусстве, но интерес к ней не угасает. Есть художники, для которых она основная в творчестве, а есть те, кто посвящает ей отдельные произведения. Авторы не только напоминают о трагедии разделенной нации, но и ищут пути взаимодействия для севера и юга. Наиболее известный проект — это серия произведений Хам Кёна «Вышивка». С 2008 года художница отправляет через китайских посредников заказы северокорейским вышивальщицам. Мастерицы вышивают в традиционной технике заготовленные изображения и короткие сообщения о событиях в мире, строчки из песен или личные послания от художницы. Хам Кёна получает готовые работы, и их охотно выставляют корейские и зарубежные арт-институции. Ее произведение — исключительный пример совместного творчества народа, разделенного территориально, идеологически и лишенного возможности взаимодействовать. Не только старшее поколение художников переосмысляет и ищет для себя и общества, как решить проблему разделения, но и молодые авторы. Творческое объединение Real DMZ Project проводит выставки, лекции и семинары на тему демилитаризованной зоны и будущего Корейского полуострова. Феминизм. Основные имена. Юн Сон Нам, Ким Ин Сун, Ким Чин Сук, Пак Йон Сук, Ли Пуль, Чан Ча. До 1980-х годов искусство оставалось полем деятельности мужчин. Художниц было мало, и работали они в едином ключе с художниками-модернистами. Искали новые формы корейского современного искусства. В 1985 году Ким Ин Сун, Ким Чин Сук и Юн Сон Нам организовали группу «Октябрь» и провели две выставки, сделав таким образом первые шаги в преодолении безразличия искусства к женским вопросам. Они показали, что женщина может говорить в искусстве о своем, повседневном труде, материнстве и неравенстве. Ким Ин Сун в картине «Хорошая жена и мудрая мать», одной из самых известных работ южнокорейского феминистского искусства, продемонстрировала, что, несмотря на то, что женщины получают образование, их роль в патриархальном обществе не изменилась. В 1980-е участницы групп Минджун Мисуль боролись за права угнетенных женщин-рабочих. До 1990-х годов главным средством самовыражения была живопись, а в 1990-е художницы стали устраивать перформансы, создавать инсталляции, использовать фотографию. Юн Сон Нам в серии инсталляций показывала рамки, в которые загоняет общество женщину. Пан Юн Сук в фотографиях раскрывала психологическое состояние женщин в условиях ежедневного социального давления. Ли Пуль устраивала перформансы на улицах, чтобы изменить представление о женском теле как о чем-то исключительно прекрасном. В 2000-2010-е годы в искусстве продолжали поднимать вопросы неравенства. Права женщин распоряжаться своим телом, создавали произведения на тему забытых женщин в истории. В 2010-е, в ответ на новости о жестоком обращении с женщинами и сексуальных домогательствах, появились хэштеги, и движение приобрело общенациональный масштаб. Стереотипы. Основные имена. О Хёнгын, Ким Сангиль, Чо Сып, Чхве Кванхо, Ким Оксон, Юн Чонми. Современные художники и фотографы создают коллективный портрет южнокорейского общества. Юн Чонми для серии «Розовый и голубой проект» фотографировал детей в комнатах, заполненных вещами. Мальчики были окружены голубыми предметами, девочки — розовыми. Автор поднял вопрос о том, как стереотипы формируют личность человека. Фотопортреты пожилых родителей Чхве Кванхо далеки от образов счастливой семьи и снимков, помещаемых в семейные фотоальбомы. Но это и есть жизнь. В серии «Счастливы вместе» Ким Оксон, представив транснациональные семейные пары в их квартирах, задала вопрос о том, что формирует различия в опыте людей в повседневной жизни. Внешние взгляды, культурный код или же особенности каждого. Ким Сангиль в серии «Оффлайн» создал коллективные портреты членов интернет-сообществ, объединенных чем-то, например, любовью к известному бренду или байкам. О Хёнгын выделяет типы людей в современном обществе и фотографирует представителей одного класса или одной возрастной категории. О Хёнгыну интересно не то, чем герои отличаются друг от друга, а то, насколько они похожи. В сериях фотографий женщин средних лет «Аджума» и девочек-подростков «Косметик Girls» он показал, как общество влияет на внешний вид людей, их самоопределение, понимание своих задач и исполняемых ролей. Экология. Основные имена. Ким Ибак, Ли Чханджин, Сон Сонджин, Ким Миру, Хо Юнхи, Хан Сакхён, Но Инним. Современное искусство реагирует на изменения, происходящие в обществе. Художники высказываются о том, что значимо для Республики Кореи и всего человечества. Экология — важная тема южнокорейского искусства 21 века. Художники призывают общество к осознанному потреблению, к заботе о растениях и живых существах, просят не забывать о том, в каком долгу человек перед природой. Ким Ибак в крупноформатных фотографиях, а Ли Чханджин в инсталляциях показывают, что растения имеют право на достойное обращение со стороны человека. Ким Миру и Сон Сонджин откровенно и без прикрас демонстрируют, что пора изменить отношение к животным, которых выращивают на фермах для удовлетворения потребностей людей и уничтожают, если появляется опасность распространения инфекционных заболеваний. Хо Юнхи в крупной настенной живописи передает, насколько масштабная экологическая катастрофа нас ждет, если не начать что-то делать. Хак Сокхён в инсталляциях выражает, какой урон человек наносит природе чрезмерным производством товаров и несдержанным потреблением. Но Нним, которая пишет в стиле примитивизма, показывает, насколько прекрасен мир, населенный множеством живых существ, и какую радость может испытывать человек, научившись жить в ритме природы, а не урбанизации. Из-за коронавируса южнокорейское искусство сосредоточилось на зеленой повестке как никогда до этого. Музеи в 2020-2021 годах провели ряд крупных выставок на тему COVID-19. «Катастрофа и выздоровление», «Зоомузей», «Мы и расстояние между нами» и прочие. Выставки документировали, как изменилась жизнь городов, существующих в режиме самоизоляции, показывали, какие страхи принесла с собой пандемия, утешали и призывали переосмыслить отношение человека к планете. Власть и человек. Основные имена. Ли Тонук, Пак Чунбом, Хам Кёна. Южнокорейское искусство исследует отношения человека и власти, задает вопросы о роли и судьбе маленького человека. Человек часто представлен как существо, роль которого и значение существования которого решены за него обществом и власть имущими. Литонук из полимерной глины создает миниатюрные гиперреалистичные фигурки обнаженных людей, испытывающих сильнейшие физические муки. Художник часто меняет человека и животного ролями. Например, помещает тела людей в консервные банки, где они лежат подобно анчоусам, или насаживает их на рыболовные крючки вместо наживки. Пак Чун Бом работает в жанре видеоарта. Он фотографирует городской ландшафт с высоты птичьего полета, а затем снимает на камеру, как гигантские по сравнению с городом и живущими в нем людьми руки добавляют и переставляют предметы, отстраивают жилые комплексы. Художник словно контролирует процессы, происходящие в пространстве города, и показывает, насколько однообразна жизнь больших городов, где все происходит согласно масштабному урбанистическому замыслу. Огромные руки могут принадлежать Богу, правительству, системе или же быть символом независимости человека, способного абстрагироваться от игр общества и начать действовать самостоятельно. В южнокорейском искусстве нечасто считывается открытый протест против системы или нынешнего политического режима. Но художники критикуют правила, по которым существует общество, насаждаемые стереотипы, рамки, в которые человек загоняет сам себя, стремясь соответствовать общепринятым критериям.